Я не мог принять этого факта без внутреннего сопротивления. Он слишком противоречил всему привычному для меня. И в то же время я видел наш проект, громадные коллективы ученых, незаметно контролируемые государством, подданным которого я являюсь. Нам, опутанным сетью подслушивания, предстояло установить связь с разумом, обитающим в космосе. А в действительности мы были ставкой в глобальной игре. Наш проект вошел в ее фонд, в скоплении несчетных криптонимов, переполняющих бетонное нутро Пентагона, в каком-то сейфе, на какой-то полке, в какой-то папке с оттиснутым знаком «Совершенно секретно» появилось еще одно сокращенное обозначение — шифр операции «Голос неба», уже в зародыше, пораженный безумием. Ибо безумна была попытка засекретить и упрятать в сейфы то, что миллионы лет заполняет бездну Вселенной, попытка извлечь из звездного сигнала информацию, обладающую смертоносной ценностью. Если уж это не безумие, то его вообще нет и не может быть. Так значит, отправитель имел в виду определенных существ, определенные цивилизации, но не все, даже не все цивилизации технологического круга. Какие же цивилизации являются настоящими адресатами? Не знаю, скажу только. Если эта информация, по мнению отправителей, не относится к нам, то мы ее и не поймем. Я питаю к отправителям огромное доверие, ибо они его не обманули. Но не могло ли все это быть только стечением обстоятельств? Разумеется, могло. Разве не случайно был обнаружен сам нейтринный сигнал? Разве он, в свою очередь, не мог возникнуть случайно? Может, он только по случайным причинам затрудняет распад органических макромолекул? Только случайно повторяется, и, наконец, только по случайности из него извлекли повелителя духа. Все это возможно. Случай может так сформировать приливные волны, чтобы при отливе на гладком песке остался глубокий отпечаток босой человеческой ступни. Скептицизм подобен непрерывному многократному усилению разрешающей силы микроскопа. Резкое поначалу изображение — под конец расплывается, ибо предельно малые объекты нельзя увидеть. Их существование можно только логически вывести. Впрочем, после закрытия проекта мир продолжает идти своим путем. Миновала мода на высказывания ученых, политиков и звезд сезона о космическом разуме. Лягушачью икру удается использовать, так что бюджетные миллионы не пропали даром. Над опубликованным сигналом можем теперь ломать голову любой из легиона маньяков, которые раньше изобретали вечный двигатель и трисекцию угла. А кроме того, ведь каждый может верить в то, во что ему заблагорассудится. Тем более, если эта вера, подобно моей, не имеет никаких практических последствий. Ведь меня-то она не раздавила, я остался таким же, как до вступления в проект. Ничто не изменилось. Заканчивая эту книгу, мне хочется сказать несколько слов о сотрудниках проекта. Я уже упоминал, что Дональда, моего друга, нет больше в живых. Ему на долю выпала статистическая флуктуация процесса клеточных делений — рак. Айвар Беллон не только профессор и ректор, он вообще человек настолько занятой, что даже не понимает, как он счастлив. О докторе Рапопорте мне ничего не известно. Письмо, которое я послал ему несколько лет назад на адрес Института высших исследований, вернулось обратно. Дил находится в Канаде. У нас у обоих нет времени на переписку. Но что, собственно, значат эти сухие примечания? Что я знаю о затаенных страхах, мыслях и надеждах тех, кто был моими друзьями в то время? Я никогда не умел преодолевать межчеловеческое пространство. Животное приковано к своему здесь и сейчас всеми своими чувствами, а человек будто бы способен освободиться от этого, вспоминать, сочувствовать другим, представлять себе их состояние, их чувства, но, к счастью, все это лишь иллюзия. Такие попытки псевдовоплощения, псевдопереселения в других мы только воображаем, туманно, неясно. Что сталось бы с нами? Умеем мы на самом деле сочувствовать другим, переживать то же, что они, страдать вместе с ними? То, что человеческие горести, страхи, страдания исчезают вместе со смертью организма, что не остается ни следа от падений и взлетов, наслаждений и пыток, это достойный похвалы дар эволюции, который тем самым уподобляет нас животным. Если б от каждого несчастного, замученного человека оставался хоть один атом его чувств, если б таким образом росло наследие поколений, если б хоть искорка могла пробежать от человека к человеку, мир переполнился бы криком в муках, исторгнутом из груди. Мы, как улитки, прилепились каждый к своему листку. Я отдаюсь под защиту своей математики и повторяю, когда и она не спасает, последнюю строфу стихотворения Суинберна. Устав от вечных упований, устав от радостных перов, не зная страхов и желаний, благословляем мы богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь. Закопане, июль 1967 года. Краков, декабрь 1967 года.